После приговора Боярд Фокс подписал юридические документы, передающие все имущество сыну с доверительным управлением до его совершеннолетия. Так что к тому моменту, когда завещание 1931 года было похищено, оно не только потеряло силу как юридический документ, но и вообще всякий смысл. Весь вопрос с имуществом Боярда был решен окончательно и бесповоротно многие годы назад. Нет у него ничего у Боярда. Какое там завещание? Поэтому я и говорю. Вору не нужен был этот документ как завещание. Он таковым уже не является. Следовательно, он был похищен совершенно по иным причинам. Дейкин потряс головой. Я просто не могу себе представить других причин, мистер Квин. И тем не менее, Дейкин, поскольку вор этот документ украл, другая причина должна существовать. Давайте разберемся. Если завещание похищено не как завещание, то почему его могли похитить? Из-за бумаги, на которой оно напечатано. Хендрикс рассмеялся. Это несерьезно. Конечно. Поскольку судья Мартин мне сказал, что бумага была самая обыкновенная. Если не из-за бумаги, тогда почему? Дата? С сомнением спросил прокурор. Тоже вроде бы бессмысленно. Документ датируется каким-то декабрем 1931 года, за полгода до того, как человеческие поступки и обстоятельства привели к трагедии. А что еще обязательно присутствует в каждом завещании? «Имена свидетелей», — предположил шеф Дейкин. «Но судья Мартин мне сказал, а Боярд подтвердил по телефону, что свидетелями были Эймос Блуфилд, в то время секретарь муниципалитета Райтсвилла, и Марк Дудл, нотариус. Зачем вору могли потребоваться имена свидетелей?» «По какой-то таинственной причине. Он хотел узнать, кто засвидетельствовал подпись Фокса». Но тогда достаточно было просто взглянуть на завещание, а не уносить его с собой. Может быть, он просто хотел получить образцы подписи свидетелей, их автографы? Если такова была его цель, то едва ли он стал бы прибегать к взлому дома. Должны сохраниться тысячи документов с подписью секретаря муниципалитета, и, конечно, подпись нотариуса имеется на сотнях весьма доступных бумаг. Значит, не свидетели интересовали вора. Что остается? Только одно, пожал плечами Хендрикс. Имя завещателя, но, разумеется, оно не может. Почему же? Поинтересовался Элли. Имя Боярда Фокса, воскликнул прокурор. Не просто имя, мистер Хендрикс, мягко заметил Элли. Там есть подпись. Подпись? Подпись Боярда Фокса? Недоуменно переспросил Дейкин. Элли кивнул. Подпись Боярда Фокса. Более того, бесспорно подлинная подпись Боярда Фокса. Если есть такая бумага, на которой человек постарается оставить самый красивый, четкий, безупречный образец подписи, то это, конечно, завещание. В комнате повисло молчание. «Я не понимаю, Квин», — наконец проговорил прокурор. «И я тоже», — простонал Дейкин. «Но это ж так просто», — взорвался Эллири. И забегал по комнате. «Разве в этом деле подпись Боярда Фокса не имеет значения?» «Дейкин, вы просто обязаны ответить на этот вопрос. Ведь только сегодня мы обнаружили в определенном месте подпись Боярда Фокса, после чего все поверили в его виновность». «Подпись Боярда Фокса в учетной книге, где Гарбик записывал повторное изготовление лекарства», медленно произнес шеф полиции. «Ну, конечно. Теперь рассмотрим факты заново. Минувшей ночью кто-то проник в дом Боярда Фокса и украл устаревший документ, в котором единственной возможной ценностью для вора, как мы только что себе уяснили, была подлинная подпись Боярда Фокса, поставленная 12,5 лет назад. Это произошло сегодня ночью. Вы скажете совпадение, мистер Хендрикс?» Прокурор так и ахнул. Вору требовался образец подписи Фокса, чтобы подделать ее в старой учетной книге Гарбика? Да, мистер Хендрикс. Если вы дадите эксперту исследовать запись в грозбухе Гарбика, я уверен, Он установит, что предыдущая, подлинная запись на этом месте была стерта, а поверх нее была искусно вписана новая запись о повторении рецептуры для Боярда Фокса. Палимпсест, клянусь Юпитером, и вообразить не мог, что такое встретишь в Райтсвилле. Палимпсест в древности или раннем средневековье — рукопись, написанная после счистки из пергамента первоначального текста. «Значит, номер рецепта, записанный рукою Гарбика, — пробормотал Хендрикс, — тоже должен быть подделкой? Безусловно. Для этого вору не нужно было искать дальше самого Гроссбуха. В нем содержатся тысячи примеров почерка Гарбика. Тем более буковки каллиграфические. А вот с образцом подписи Боярда Фокса совсем другая история. Где искать? Конечно, в старой берлоге Боярда Фокса. Туда после убийства вообще никто не заглядывал. Все как было, так и есть. Поэтому он взломал окно и принялся обшаривать дом. Начал со шкафа и круглого столика в гостиной. Не повезло. Двинулся дальше. В кабинете взялся за стол. Опять неудача. Он бросился к секретеру и наткнулся на запертый ящик. Ну, как же его не взломать? А вдруг там как раз и лежит то, что он ищет? И, наконец, ему повезло. Он нашел старое завещание. «Все, он, да он!» — воскликнул шеф Дейкин. «А кто это он, мистер Квин? Вы же сказали, что знаете его!» Эллери уставился в лошадиное лицо шефа полиции. «А что же, вы не знаете, Дейкин?» — недоверчиво спросил он. «Это же яснее ясно. Как вообще выплыл на свет этот Гроссбух Гарбика с поддельной подписью Боярда Фокса?» «Мисс Эйкин и Эми Дюпре его просматривали». «А как это вышло, что мисс Эйкин, это самая Дюпре, его просматривали?» «Ну, как же, мисс Эйкин несколько лет пыталась завладеть Гроссбухом, чтобы выудить из него автограф Шолли Райта для своей коллекции», — растерянно пробормотал шеф полиции. «А когда сегодня утром Элвин Кейн отдал его Эми Дюпре, и он застыл, разинув рот». «Именно», — сухо буркнул Эллери. «Элвин Кейн вручил Гроссбух Эми Дюпре сегодня утром, сразу же после похищения подлинной подписи. Долгие годы Элвин Кейн отказывался передать Гроссбух мисс Эйкин, а последнее время Эми Дюпре и вдруг решился. Более того, сегодня был так любезен, что даже позвонил Эми Дюпре и предложил зайти и взять Гроссбух, хотя раньше форменным образом выгонял ее из аптеки, как только она заикалась об этом. Не думаю, что остаются какие-то сомнения, джентльмены. Это был Элвин Кейн. Это он проник прошлой ночью в дом Боярда, выкрал завещание и ударил меня по голове. Остаток ночи он провел, подделывая эту запись в Гроссбухе, и он знал, что такие чрезмерно любопытные старые дамы, как Долорес Эйкин, которая вечно охотится за новыми автографами, и Эми Дюпре, которая охотится за чем угодно, что они почти наверняка наткнутся на эту запись и привлекут к ней мое внимание. А если бы с ними этот номер не прошел, то я нисколько не сомневаюсь, что Элвин Кейн был готов сам на нее наткнуться. Прокурор Хендрикс снял шляпу с вешалки. «Пошли», — сказал он. В аптеке Элвин Кейн перебрасывался шутками с юной леди школьного возраста, хихикавшей над шоколадным мороженым и стаканом газировки. Увидев в дверях Дейкина, прокурора Хендрикса и Эллери, Кейн слегка побледнел, но крикнул вполне жизнерадостно. «Через минуту я ваш, ребята!» «Не спешите, Элвин!» — лениво отозвался шеф Дейкин. Трое мужчин сели за один из крошечных треугольных столиков у крана с газированной водой и молча уставились на аптекаря. Бледность Кейна усугубилась. Он подмигнул девушке и деловито направился в рецептурный отдел. «Элвин», — окликнул его шеф Дейкин, — «у задней двери вы найдете офицера Чарли Брейди. Это на тот случай, если вам понадобится компания для прогулки». Вид у Кейна был довольно глупый. Он развернулся и пошел к столикам. По дороге он сказал девушке, отбросив шутливый тон и обаяние: «Хватит пузыри пускать, подружка, вытряхивай свои медики». Девушка обиженно на него посмотрела, бросила на стойку 15 центов и гордо удалилась. Шеф Дейкин сразу же встал из-за стола, подошел к входной двери и закрыл его на щеколду. «В чем дело, шеф?» — усмехнулся аптекарь. «Это налет. Раньше 11 я не закрываю». Дейкин опустил тяжелые темные дверные жалюзи и выключил фонари перед входом в аптеку. «Чтобы нам не помешали», — объяснил он. «Теперь садись к этому столу, Элвин, и мы славно по-дружески поболтаем». Он подошел очень неохотно. Коротышка в отглаженном, безупречно чистом льняном пиджаке. Почему-то он стал казаться меньше ростом и коренастей, как будто весь подобрался, сжался пружиной. Осторожно присев на краешек маленького стульчика, он обвел взглядом непроницаемые лица своих гостей, выжидательно улыбнулся и пошутил. «Ну, что теперь, мне сдавать?» «Ну, все, Кейн», — оборвал его прокурор Хендрикс. «Скажите, зачем вы подделали подпись Боярда Фокса и состряпали запись о повторном заказе лекарства в старой учетной книге Майрона Гарбика?» Элвин мигнул и какое-то время мигал без остановки. «Подделал? Состряпал? О чем вы это толкуете, мистер Хендрикс?» Элвин даже заикаться стал. «За мной, должок!» — бодро объявил Эллири. Взгляд Кейна метнулся к нему и отлетел в сторону. «С меня причитается за тот удар по черепу, помнишь, Кейн? И плечо у меня побаливает. А печальное состояние моей руки видно всякому. Но я искренне готов поторговаться. Расскажи все откровенно, я не буду бить тебя, дурака». Элвин, Кейн, первый франт, Балагура и Казанова, Райтсвилла толкнул ногой столик, швырнул стул в противников и бросился к запертой двери. Прокурор Хендрикс свалился на пол, но Эллири поймал стул, а шеф Дейкин, отшатнувшись, врезался спиной в витрину с косметикой, вытащил короткий автоматический пистолет и выстрелил. Кейн замер на месте, потерял равновесие и упал. Он лежал без движения. «Дейкин, вы его застрелили!» — закричал прокурор, выбираясь под мебель. «Нет», — сказал Дейкин, — «я намеренно стрелял мимо. Пуля попала в дверной косяк». Он побелел от гнева. Подойдя к лежавшему Кейну, он схватил его за ворот и дернул. «Трусливый подонок! Эти хвостуны все одинаковые. Будешь говорить, Кейн?» Ни одна мышца лица не подчинялась аптекарю. Он шлепал губами, дергал подбородком и вращал глазами. «Буду», — быстро сказал он. «Я расскажу, только не стреляйте. Я расскажу». «Расскажите вашу прелестную историю Фоксом», — пропел Эллири. Они все собрались у прокурора. Сам Хендрикс, Дейкин, Эллири, Элвин Кейн, супруги Тальбот Фокс, супруги Дэви Фокс, Боярд Фокс и детектив Хауи. Аптекарь утонул в кресле, закрыв лицо руками и не двигаясь. Его шикарный льняной пиджак стал полосатым от грязи, ботинки потеряли блеск, редеющие кудри растрепались, открыв лысинку на макушке. «Ну уже, Кейн», — поторопил его Эллири, — «рассказывайте». Не отнимая рук от лица, Кейн забубнил. «Я никому не хотел причинять вреда. Все равно Фокс виновен. Я не совершал никакого преступления. Я не...» «Может быть, передать вас капитану Фоксу?» — дружелюбно поинтересовался Эллири. «Он часто видит вас во сне в образе японца. А вы знаете, как наш герой поступал с японцами?» Кейн быстренько убрал руки и поднял голову. Над ним возвышался Дэви. «Вставай, Кейн!» Аптекарь отпрянул в ужасе. «Не надо! Не позволяйте ему встать!» Тихо и страшно рявкнул капитан. «Он будет говорить, Дэви», — сказал Эльри. «Он же все рассказал, но вы имеете право услышать этот занятный анекдот. К тому же, если он выговорится перед вами, это поможет ему смыть несколько пятен с его грязной душонки». «Я жду, Кейн», — процедил сквозь зубы Дэви. И Кейн торопливо заговорил. «Я знал, что Квин старается сделать. Мне Дейкин сказал, когда позвонил, что я понадоблюсь при расследовании. Вчера я задумался. Вдруг этому Квину удастся вытащить старика Фокса. Все шансы против. Каждому известно, что Фокс отравил миссис Фокс». Они молчали. Тишина врезала в сбивчивую речь и мешала Кейну. Уж лучше бы они реагировали хоть как-то, молчат, хоть лопни. Ну, да и все знают, — аптекарь начал заикаться, — все знают, что он осужден, посажен в тюрьму пожизненно. И никому в голову не приходило задаться вопросом, виновен ли он или нет, пока не появилась эта ищейка Квин. Тут все-таки Боярд спросил тихо, — вам-то что, Кейн? Вам-то какая разница, оправдают меня или вернут в тюрьму? Кейн облизал губы и бросил взгляд на Эйлери, чуть не помощи от него ожидая, но не дождался и опять забормотал. Дейкин говорил, что все это делается из-за Дэви Фокса в основном. Он собирается оставить Линду, если Квин не вытащит вас, Фокс. Ну и я это хотел быть уверенным, что у Квина не выгорит. Линда во все глаза смотрела на испуганного фармацевта. Она никак не могла поверить. И вы что же? «Все это сделали, чтобы...» Кейн вспыхнул, он уперся взглядом в пол прокурорского кабинета и нервно трещал суставами пальцев. «Дайте-ка мне разобраться», — спокойно сказал капитан Фокс. «Кейн, ты пытался сфабриковать новые улики против моего отца? Чтобы мистер Квин подтвердил его виновность, и я ушел от Линды?» Кейн вцепился в рукоятки кресла. «Чтобы я ушел от Линды, а ты ее получил?» Кейн забормотал. «Ну, Дэви, послушай, Дэви!» Но Дэви не стал слушать, а бросился на него. Кейн кошачьим прыжком выскочил из кресла и метнулся за сомкнутые плечи Эллери, шефа Дейкина и прокурора Хендрикса. Он спрятался там, вцепился в пиджак Эллери и затих. Эллери поймал Дэви за руку, а Линда кинулась вперед и повисла на шее у мужа. «Стой, Дэви! Ты ведь не можешь подумать, что он мне нужен. Не надо, он этого не стоит. Пожалуйста, Дэви!» «Значит, он и правда увивался за тобой, пока я был в Китае», — пыхтел Дэви. «Линда, пусти меня! Мистер Квин, пустите! Его нужно проучить! Он сам хотел!» Дейкин и Хендрикс навалились тоже, и все вместе вывели Дэви из кабинета. Линда, Эмили и Тальбот умоляли его утихомириться, а Боярд тащился следом с выражением глубокой обеспокоенности, как будто лишь благополучие его сына имело значение в этих событиях. Замыкал шествие детектив Хауи, совершенно ошарашенный. Немного позднее, отправив Элвина Кейна на верхний этаж судебного здания, в окружную тюрьму для записи показаний и содержания под стражей, шеф Дейкин, прокурор и Эллери расположились в кабинете Хендрикса. «А можем ли мы вообще его задерживать?» — хмуро спросил Дейкин. «В конце концов, Фил, он пытался подставить человека, который и так уж был за это преступление осужден и отсидел 12 лет. Это особая ситуация, Фил». «Не переживай», — мрачно усмехнулся прокурор. «У нас на него достаточно, чтобы занять его на некоторое время. Он совершил насильственное вторжение в жилище, вот тебе кража со взломом. Если мистер Квин захочет предъявить свои претензии, то это будет еще и нападение. И я не уверен, что он невиновен по формальному пункту подлога». «И все это он натворил, чтобы развести семью Дэви Фокса?» Дейкин покачал головой. «Такой затейливый ход, в жизни ничего подобного не слыхал. Однако, мистер Квин, сдается мне, что вы вернулись к тому же, с чего начали». «А?» — Эллери поднял глаза. «Я о деле Боярда Фокса». «Дейкин прав», — согласился прокурор Хендрикс. «Мы знаем мотив Кейна и знаем, что он сделал. Мы убедились, что Боярд говорил правду, когда отрицал факт повторного получения дигиталиса 5 июня 1932 года. И куда же вы пришли в результате? Как сказал Дейкин, точно туда же, с чего начали. В деле против Фокса нет ни малейших изменений». «Вот так-то, мистер Квин», — поддакнул Дейкин. Эллери посмотрел на них с любопытством, даже чуть улыбнулся. Вроде собирался бросить в ответ что-то резкое, но передумал, только качнул головой и помял опухшую руку. Потом сказал: «Кстати, что все-таки с тем кувшином и стаканом, которыми пользовался Боярд, когда готовил и подавал виноградный сок? Они были вещественными доказательствами на процессе», — ответил шеф Дейкин. «Вы что, опять поднимаете весь этот хлам?» Я намерен пересмотреть все факты. Нет, ну не парень, а прямо гончий пес. Не могу поверить, вы и правда продолжите работу по этому делу. Хендрикс был поражен. О да, мистер Хендрикс. Но я считал, что в свете последних событий для вас все прояснилось. У нас было всего 2 дня, смиренно уточнил Эллери, а вы обещали мне 2 недели. Естественно, я сдержу обещание, Квин, но, уверяю вас, это пустая трата. Времени? Знаю, слышал мистер Хендрикс. Но у меня времени навалом. А вас мы не слишком утомляем, правда? Так вот, возвращаясь к кувшину и стакану. «Вам от них никакого толку, мистер Квин», — сказал шеф Дейкин. 12 лет назад, когда я их забрал из дома Боярда, они уже были вымыты. Вспомните, насчет убийства никаких подозрений не было. Миссис Фокс не умерла, прошло 1,5 суток. И все-таки... «Что с посудой случилось?» — настаивал Эллери. «Да как обычно, после вынесения приговора их передали в управление полиции, секретарю, думаю, подождите-ка минутку». Шеф Дейкин взялся за телефон и позвонил к себе в офис. «Угу», — он повесил трубку. «Так и есть. После суда секретарь упаковал их в картонную коробку и вернул в дом Фокса». «Спасибо, Дейкин». «Наверное», — мягко сказал Эллери, выбираясь из кресла, — «мне нужно пойти к Фоксам и поискать эту коробку». Часть 4. Глава 18. Лис и кувшин. В тот вечер ужин проходил просто ужасно. Разговора за столом не получалось, и никто практически не дотронулся до еды, приготовленной Эмили, кроме детектива Хауи, который ел все подряд со свойственной толстякам неторопливой прожорливостью. Создавалось впечатление, что все они зависят от милости Эллери, владевшего ключом к их настроению. Но Эллери, изредка поклевывая что-то со своей тарелки, не произносил ни слова. Поэтому все почувствовали облегчение, когда появился шеф Дейкин на десерт. «Нашли, что искали, мистер Квин. Я случайно проезжал мимо, домой ехал, ну и подумал». «Я подозревал, что вы так подумаете, Дейкин, когда случайно поедете мимо», — проворчал Эллери. «Я ждал вас». Он обернулся к Тальботу Фоксу и его жене. «Шеф Дейкин говорит, что 12 лет назад, вскоре после завершения суда, секретарь управления полиции отдал вам кувшин и стакан, которые использовались для приготовления виноградного сока. Не помните, что с ними сталось?» «Я вообще не помню, чтобы нам возвращали кувшин со стаканом». «С сомнением», — проговорила Эмили и впервые за весь день обратилась к мужу. «А ты, Тальбот?» Тальбот просветлел лицом. «Ты начала со мной разговаривать, Эмили?» «По-моему, я и не прекращала», — отзвалась Эмили краснее. «Ну что, вспомнил?» Муж выпятил грудь вперед и засиял. «Так-так, дайте подумать. Кувшин и стакан. Нет, что-то не припоминаю». «Их отправили в картонные коробки», — объяснил шеф Дейкин. «А коробка была обернута в крафт-бумагу и опечатана». «В оберточной бумаге», — Эмили наморщила лоб. «Ну, Тальбот», — супруг растерялся. «Кажется, не помню, дорогая, а я помню. Если б я знала, что в этой посылке, сразу бы вспомнила». Эмили положительно разговорилась, и Линда, державшая за вялую руку Дэви, чуть улыбнулась. По крайней мере, кто-то справился со своими бедами. Казалось, говорила ее улыбка. «Эту посылку мы отнесли к Боярду перед тем, как запереть дом», — сказала Эмили. «Да?» — удивился Тальбот. «Господи помилуй, ты же сам ее нес». «Я?» — Тальбот совершенно смутился. «Как странно, Эмили, но у меня все это напрочь вылетело из головы». «Память тебя всегда подводила», — фыркнула его жена. «Мистер Квин, пакет находится в соседнем доме». «Когда мы взяли Дэви к себе, голос у нее стал нежнее, мы решили купить ему все новое. Одежду, игрушки, книги. В общем, все». «Я помню, тетя Эмили», — вдруг вмешался Дэви. «Я помню, это было как Рождество». «Это я тоже помню», — оживился Тальбот. «А все прежние детские вещи, Дэви, я снес на чердак того дома». «Вот-вот, и я уверен, что картонная коробка тоже окажется там», — сказала Эмили. Шеф Дейкин взглянул на Эллери. Эллери отодвинул свой стул. нельзя ли нам прервать трапезу, миссис Фокс?» Он улыбнулся. «Мне не терпится изучить содержимое этой коробки, да и всем нам следует быть там в тот момент, когда она будет вскрыта». Таким образом, тихим райтсвиллским вечером они снова направились к дому Боярда Фокса. В неверном свете, плывущей по небу луны, все казалось нереальным. Темный дом, вырастающий над темными рядами кустов, неведомый мир на дне чужого моря. Ночь и смерть, сестры, и здесь они прожили вместе 12 лет. Процессия двигалась молча, светя под ноги фонариками. На чердаке стоял такой затхлый дух, что Эллири и Дейкин поскорее открыли слуховые окошки. Каждая половица стонала под их шагами, каждую балку украшала паутина, сквозь щели в крыше заглядывала луна. «Да уж, Дэви», — с натужным смешком сказала Линда, — «здесь только фильм ужасов снимать». «Старый чердак», — нежно произнес Дэви, — «ты помнишь, папа?» И Боярд улыбнулся в ответ. «Я помню, Дэви. Тут все мои игрушки, все до одной». Футбольный мяч, он остановился и подобрал мягкую и влажную покрышку, из которой давно уже вышел весь воздух. Потертая кожа мяча лохматилась, и он робко погладил ее пальцем. «Твоя бейсбольная рукавица, Дэви. А это мяч с игры на первенство лиги. Я его поймал, когда мы с Линни просочились в выставочный парк, а потом нам здорово всыпали за то, что мы торчали там допоздна». Линда хихикнула. «Боже мой! Папа Тальбот так рассвирепел, что на следующий день я сидеть не могла. Мой химический набор, я делал опыты». «И посмотри-ка, сынок», — воскликнул Боярд, — «тут твой конструктор, строитель. Помнишь, как мы вместе строили мост? Мы его возводили целую неделю». Дэви стоял, широко расставив ноги. В мерцающих полосках света от фонариков белели его зубы и плясали огоньки в глазах. Под кучей сломанных игрушек Тальбот заметил альбом с потрепанными углами. «Слушай, Дэви», — сказал он, вытаскивая альбом, — «это что, твоя старая коллекция марок?» «Черт побери, это она! Надо ее отдать Джону Эфрайту, он ведь коллекционер, может быть, найдет здесь что-нибудь ценное?» «А, это самые обычные детские марки, дядя Тальбот, в жутком состоянии. Они ничего не стоят». «Это мне?» — крикнула Линда. Это брала альбомы своего приемного отца. «Сохраню их», — проговорила она уже тише, — «для какого-нибудь другого мальчика». А Эмили сказала: «Вот твои шарики, Дэви. Господи помилуй, да их тут не меньше сотни в мешке. И мои билетики». Эллири не мешал их поискам. Прислушивался к возгласам, раздающимся со всех сторон. Кивал и посмеивался, а сам топтался вокруг, осматривая помещение острым взглядом, и вдруг присел и во что-то вцепился. Болтовня разом стихла, они уставились на него со страхом. «Одна тайна разгадана», — сказал выпрямившийся Эллири. Из-под расколотой деревянной крышки детского химического набора он достал пузырек аспирина, 100 таблеток. «Пропавший аспирин?» — хмыкнул Дейкин. На Эллири он посмотрел почти с жалостью. «Даже не открыт», — пробормотал Эллири. «Это дело приносит мне одно разочарование за другим. Ага, не эту ли коробку прислали из полиции?» Под грудой растрепанных книжек он обнаружил квадратную коробку в оберточной бумаге, перевязанную бечевкой, которая в нескольких местах была прижата к бумаге сургучными печатями. «Это она?» — крикнула Эмили. «Теперь я вспоминаю», — с глуповатым видом сообщил ее муж. «Да, на посылке стоит печать управления полиции и почтовый штемпель. Можно попросить направить сюда все фонарики», — сказал Эллири. Все сгрудились вокруг, а он, легко разорвав истлевшую бечевку, принялся снимать оберточную бумагу. Под бумагой оказалась обычная белая картонная коробка. Внутри коробки, аккуратно обложенной скомканными газетами, датированными 1932 годом, находились большой кувшин пурпурного стекла с широким горлом и рисунком в виде виноградной грозди, выгравированными на поверхности, и такого же стекла стакан, в точности, как те, что стояли в кухонном шкафчике. Когда Эллири поднял кувшин и стакан к свету, поворачивая их так и эдак, настроение у всех опять упало, словно темно-красная глубина, втянула в себя всю живость, обретенную ими на пыльном чердаке, и они остались во тьме и пустоте. «Что там такое, мистер Квин?» — спросил шеф Дейкин, заметив искорку, блеснувшую в стальных глазах Элли. «Я не уверен», — пробормотал Элли. «Давайте спустимся на кухню. Ах, что это я? Ведь в доме, наверное, нет воды, так?» «Я отключил воду 12 лет назад, мистер Квин», — сказал Тальбот Фокс, — «вместе с электричеством и газом». «А мне необходима какая-нибудь жидкость». Эллири так прижимал к себе кувшин и стакан, как будто опасался, что кто-то может попытаться отнять их у него. «Придется нам вернуться к вам домой, мистер и миссис Фокс, и немедленно». «Мне пришло в голову, Дейкин», — объяснил Эллири, изучая под ярким светом в кухне Эмили Фокс пурпурное нутро кувшина, «что даже если этот кувшин был вымыт, как вы мне сказали сегодня вечером, все же что-то могло в нем сохраниться. Если виноградный сок простоял в кувшине несколько часов, если кувшин не вымыли, а просто ополоснули в торопях, да еще холодной водой, то внутри могли остаться некие доказательства». «Доказательства?» Жесткая кожа на лбу шефа Дейкина собралась в гармошку. «Какие еще доказательства? Господь с вами!» «Подойдите поближе», — сказал Эллери. Все столпились вокруг. «К сожалению, стекло практически непрозрачно, поэтому сквозь него эта линия почти не видна. Но загляните внутрь». Его палец обвиняющим жестом указал на очень слабую, тончайшую темную полосу и идеальной окружностью, проходящую внутри параллельно краю кувшина. «Осадок», — пояснил Эллери. «Долгое время сок спокойно стоял в кувшине, и там, где его поверхность соприкасалась со стенками кувшина, образовался и даже затвердел на воздухе осадок. И затвердел так основательно, что, когда сок вылили, а кувшин сполоснули, линия осадка сохранилась, и вот теперь она перед нами». «И что же это может означать, мистер Квин?» — спросила Линда. Эллири улыбнулся. «Ну, хорошо же, Линда. Точно так же, как по линиям воды на дамбе можете судить о высоте прилива, так и здесь по линии осадка можно точно определить, сколько сока оставалось в кувшине после того, как был налит роковой стакан. Давайте проверим, Линда. Вы не одолжите мне на минутку ваше обручальное кольцо?» «Мое обручальное кольцо?» — Линда нахмурилась. «Чтобы я сняла его с пальца и передала вам, мистер Квин?» «Да, пожалуйста». «Но это считается к несчастью?» «В данном случае», — засмеялся Эллири, — «может казаться очень даже к счастью». Линда быстро сняла кольцо с бриллиантом. Эллири поднял кувшин на просвет. Через темное стекло линии осадка еле-еле различалась, как легкая паутинка, и аккуратно процарапал бриллиантом отметину на внешней стороне стекла, после чего отдал кольцо Линде, и она поскорее его надела. «Это просто для удобства», — объяснил Эллири. «Теперь посмотрим. Мы знаем, что Боярд приготовил ровно одну кварту разведенного виноградного сока, что соответствует 4 полным стаканам. Давайте используем этот темно-красный стакан как мерный сосуд, поскольку он идентичен стакану, которым 12 лет назад Боярд наливал в кувшин равные части сока и воды. Это именно тот стакан, из которого пила Джессика». Он подошел к безупречно сиявшей раковине Эмили, открыл кран с холодной водой, наполнил до краев стакан и вылил его в кувшин. И так 4 раза. «Ну вот», — продолжал он, повернувшись к ним, — 4 стакана по полпинты составляют 1 кварту. Значит, в кувшине сейчас ровно 1/4 жидкости, как в тот момент, когда Боярд только что закончил приготовление сока. Посмотрите на линию осадков». Уровень воды в кувшине был значительно выше отметки, процарапанной Эллири снаружи. «Это же ясно», — сказал Дэви. «Осадок сформировался после того, как 1 стакан сока был налит для мамы. Вы только что налили 1/4, а полоса осадка образовалась, когда в кувшине оставалось всего 1/4 минус 1 стакан». «Совершенно верно, Дэви. Значит, вы считаете, что, если я вылью в этот стакан жидкость, находящуюся сейчас выше линии осадка, то получится как раз 1 полный стакан?» «Конечно, должно быть так». «Правильно», — сказал Дейкин. 1 полный стакан. Столько выпила мать Дэви». Эллири наклонил кувшин, наполнил стакан до краев и поднес кувшин к свету. Уровень воды не совпадал с линией осадка. Он все еще был выше отметки. «Вы не находите это странным?» — бурчал Эллири. «Ладно, продолжим. Я буду лить воду из кувшина, пока уровень воды не опустится до линии осадка». И он стал опять лить воду в стакан, очень медленно, стараясь не пропустить момент. И когда, поднеся очередной раз кувшин к свету, Эллири увидел, что две линии совпали, он поднял темно-красный стакан, в который наливал воду. Стакан был наполнен до краев. «Еще один стакан?» — ахнул Дейкин. «Еще один полный стакан?» «Не понимаю», — озадаченно произнесла Эмили. «Это довольно просто, миссис Фокс», — быстро заговорил Эллири. «Целых 12 лет все в Райтсвилле считали, что в то утро только один стакан виноградного сока был налит из пурпурного кувшина. Этот стакан, который налил Боярд для Джессики. А этот эксперимент доказал, что на самом деле было налито 2 стакана. Но мы были абсолютно уверены, что Джессика выпила только 1, — растерялся Боярд. «Ну как же, она сама так сказала доктору Уиллоби, когда ей стало плохо. Зачем ей было лгать по такому поводу?» «Именно». «Тогда кто выпил 2-й стакан?» Впервые с момента приезда в Райтсвилл голос Эллири зазвучал с прежней властностью. «Ведь кто-то его выпил? Это вы, Боярд?» И Эллири добавил уже более спокойно. «Если даже никогда в жизни, Боярд, вы не говорили правду, то сейчас скажите, это вы выпили в то утро 2-й стакан? Полный стакан виноградного сока?» «Нет». «Вы, Тальбот, на кухне после разговора с Боярдом? Или в другой момент, прежде чем Боярд опорожнил кувшин и так небрежно его сполоснул?» Тальбот отрицательно потряс головой. Эллири снова повернулся к Боярду. «Вы дали Джессике стакан сока и ушли из дому. Вернулись вы 2 часа и застали Джессику уже с тяжелым приступом. Таковы факты. Когда вы вернулись, Боярд, она была одна?» «Да, мистер Квин. Что вы сделали? Постарайтесь вспомнить все». «Я немедленно бросился к телефону и позвонил доктору Уиллоби. Он сказал, что сию минуту выезжает. А потом попытался устроить Джессику поудобнее, как-нибудь ей помочь. У нее болел желудок, ее тошнило, и я поддерживал ее голову. Не знаю, что я делал еще. Следил за временем. Наверное, ждал приезда доктора. Он появился через 10 минут. И все это время кувшин с виноградным соком стоял на кофейном столике на виду, не так ли?» «Да». «Вы к нему притрагивались?» «Я нет». «А Джессика?» «Нет». «Ее рвало, она плакала, была напугана, держалась за меня». «Когда приехал доктор Уиллоби, он касался кувшина?» «Даже и не взглянул. Поскорее отвел Джессику наверх в спальню и занимался с нею там». «Вы уверены, что доктор Уиллоби не касался этого кувшина?» «Уверен». «Вы поднимались наверх с доктором и с женой?» «Нет, он велел мне остаться внизу, чтобы я не путался у него под ногами. Сказал, что позовет, если понадоблюсь. Поэтому я остался, где был. В гостиной?» «Да». «И кувшин с соком так и стоял нетронутым?» «Да». «Что вы делали дальше?» «Там был беспорядок. Я очень расстроился из-за жены. Пытался занять себя чем-то, стал прибирать после нее. На это ушло, довольно много времени». «Вот как? Продолжайте». «А когда я навел чистоту, то просто сидел там, в гостиной, и ждал». «А кувшина с виноградным соком вы все еще не касались?» «Нет, не касался». «Когда вы точно вылили сок из кувшина и ополоснули его?» «Наверное, я просидел так почти до вечера, мистер Квин. Доктор Уиллоби занимался Джессикой наверху. Я бы сказал, было около 5 часов, когда я вспомнил про кувшин». «И все это время, пока вы ждали в гостиной, никто не дотрагивался до кувшина?» «Никто и не мог бы. Там никого не было, кроме меня. А я не подходил к нему до 5 часов». «А что вы тогда сделали?» «В 5 часов. Я вспомнил, что кувшин и стакан так и стоят на столике. Поэтому я встал, отнес их на кухню, вылил сок из кувшина в раковину, ополоснул его разок холодной водой и стакан тоже, и поставил на сушилку». «Откуда я их и взял через 2 дня?» — внезапно вмешался шеф Дейкин. «На суде, как вы помните, по протоколу, мистер Квин, этот факт сильно ему повредил, что Боярд вылил сок и сполоснул кувшин. Том Гарбик убедил присяжных, что Боярд специально избавился от улики отравленного виноградного сока. «Я говорил мистеру Гарбику, я говорил присяжным, — устало произнес Боярд. Я был расстроен и занимался уборкой. Господи, я ничего и не знал про яд. Я подумал тоже, что и доктор Уиллоби, что от перенапряжения и волнения у Джесси наступило ухудшение». Эллири сидел, почесывая подбородок. Затем он поднял голову и сказал: «Через 12 лет, друзья, мы обнаружили абсолютно новую нить, и она настолько важна, что может изменить характер всего дела».